А плевать мне, что ты Жестяков. А? О газете твоей вот какая честь. Господа, что же это такое? Это странно, это даже сверхъестественно. А не рассердившись, фу ты, ну ты, испугался. Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные, шутки в сторону, разговаривать с вами мне неохотно, потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не протикословить и выйти. Пожалуйтесь. Господин казначей сиротского суда. А? Выходи к свиньям собачьим. Что? Что рыло наморщил? Говори, выходи. Стал быть, и выходи. Живо у меня. А то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело. То есть... Как же это? Я даже не понимаю. Какой-то нахал врывается сюда, и вдруг этакие вещи. Какое это такое слово «нахал»? Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске? Так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты эткой. Выходи, коли говорю. Директор банка? Да. Проваливай по-добру, по-здорову. Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось. Ай да к свиньям собачьим. Милая, ты услышь меня. А вот мы сейчас увидим. Я покажу вам. Я сейчас позову сюда дежурного старшину. Так взглянишь на меня хоть один только раз. Я... Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. Прошу вас выйти! Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет! Ты откуда это выскочил? Не, что я тебя звал? Прошу не тыкать! А извольте выйти! Вот что... Милый человек, даю тебе минуту сроку, потому как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручку. Мамзелям моим не нравится, ежели здесь есть кто посторонний. Да? Они стесняются. А я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде. Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву. Позвать сюда Евстрата Спиридоновича! Евстрат Спиридонович! Где Евстрат Спиридонович? Где Евстрат Спиридонович? Евстрат Спиридонович, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться. Прошу вас выйти отсюда. А ведь испугал. Ей-ей испугал. Бывают же такие страсти, побей меня бог. Усы, как у кота. Глаза вытаращил. Прошу не рассуждать. Выйди вон. Я прикажу тебе вывести. В зале поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридонович красный как рак кричал, стуча ногами. Жестяков кричал, Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне. Евстрат Спиридонович для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол. Пожалуйста, пишите протокол. Пиши! Пиши! Теперь что же со мной с бедным будет? Бедная моя головушка, за что же губите вы меня, сиротинушку? Ну, что ж, готов протокол? Все расписавшись. Ну, теперь глядите. Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост. Раз, два, три. И сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо, он поглядел на всех, любуясь произведенным эффектом. А впечатление действительно произвело необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели. Некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридонович крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость. В Буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению. Что ж, уйдете или нет? Интеллигенты, молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери. Ты вносил вино в читальню? Я. Ты же ведь знал, что это Пятигоров. Отчего ты молчал? Да не велели сказывать. Не велели сказывать? Как засажу тебя анафему на месяц. Вот так тогда будешь знать. Не велели сказывать. Вон! А вы-то хороши, господа. Бунт подняли. Не могли выйти из читальни на 10 минуток. Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа, не люблю, ей-богу. Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе. Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров обижен и сердится, притихли и стали расходиться по домам. В два часа из читальни вышел Пятигоров. Он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку. Потом печально склонил голову и захрапел. Не играйте! Егор Нилыч спит. Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? Егор Нилыч, не прикажете ли вас домой проводить? Или сказать, чтобы экипажик подали? А? Кого? Ты чего тебе? Проводить домой-с. Баиньки пора, баиньки пора, баиньки. А? Домой желаю. Проводи. Интеллигенты просияли от удовольствия. Приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу. Ведь это кадурачит целую компанию. Может, только артист, талант. Я буквально поражен, Егор Нилыч. До сих пор хохочу. А мы-то кипятимся, хлопочем. Верите, и в театрах никогда так не смеялся. Бездна комизма. Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер. Трогай. Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились. Фу. Да. Мне руку подал на прощание. Значит, ничего, не сердится. Дай-то Бог. Негодяй, подлый человек. Но ведь благодетель. Нельзя.